Первая нить. У него худое лицо, узкие зеленоватые глаза, гладко зачесаны назад темно-русые волосы. Когда мы приближаемся, он встает заметно бледнее. «Мы, кажется, помешали», — говорю я. «Извините». «Нет, нет, ничего», — хмуро бормочет он. Руки его, держащие на весу полированный ящичек, чуть-чуть дрожат. «Давно уже я не видел этюдника. Почти 4 года. У меня дома, в Киеве, остался точно такой же. Тоже коричневый, полированный, только изрядно испачканный. Я всегда сильно пачкаюсь красками, когда пишу. Скажем точнее, когда писал свой последний этюд «Цветущие каштаны», я написал в мае 41-го года. В Дрездене тоже много каштанов. Когда мы добирались сюда, я видел несколько усыпанных бело-розовыми свечами деревьев. Здесь они, видимо, зацветают раньше. В Киеве это обычно начинается ближе к середине мая. Киев после освобождения мне так и не довелось повидать. Мы прошли значительно южнее. Говорят, он сильно разрушен. На Крещатике слева ни одного целого дома. Быть может, этот немец с этюдником видел разрушенный Киев. Он садится, скрипнув протезом, и Захаров сразу же замечает это. «Интересно, где он свою ногу оставил?» — тихо бубнит он. Немец смотрит на нас встревоженным, напряженным взглядом. Разговор налаживается туго. Но все же вскоре мы уже знаем, что немца зовут Вилли Шмидт, что он учился в Академии художеств, что он был призван в 1942 году и потерял ногу под Старой Руссой. Вернулся в Дрезден инвалидом. Он говорит неторопливо и неохотно, скупо цедит слова, хмурится, все время чистит палитру гибким стальным мастихином. Примечание. Мастихин – гибкая лопатка-скребок, применяющаяся живописцами для очистки палитры, для снятия с холста излишних слоев краски, а иногда также для нанесения рельефных мазков на холст. Чуть-чуть оживляется, узнав, что я тоже художник, с любопытством взглядывает на меня, подняв на миг глаза, и тотчас же снова принимается скрести палитру. «Вот, мечтал посмотреть Свингер», — говорю я. «Что ж, смотрите». Он криво усмехается и делает рукой широкий приглашающий жест. Потом он подробно рассказывает о бомбежке. «Это случилось в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года. Перед рассветом люди были разбужены сигналом воздушной тревоги. За 4,5 года войны это была уже не первая тревога. Но ни одна бомба не падала на город. Самолеты большей частью проходили стороной. И жители Дрездена свыклись с надеждой, что война пощадит их город, не являющийся ни военно-промышленным центром, ни сколько-нибудь значительным узлом коммуникации. Но этой надежде не суждено было сбыться. Появившись над городом, первая же волна летающих крепостей без особого труда подавила малочисленную зенитную оборону. С самолетов были сброшены парашютные осветительные ракеты. Залитый слепящим светом, лежал в предсмертном оцепенении Дрезден, разделенный широкой полосой Эльбы на две части – западную, Альтштадт, район жилых домов и культурно-исторических памятников, и восточную, Нейштадт, современную часть города, где были сосредоточены немногие дрезденские заводы, воинские казармы, склады и прочее. Можно было предположить, что именно на этот район обрушатся первые удары. Но, как ни странно, Нейштадт оказался почти незатронутым. Вся бомбовая мощь летающих крепостей была обращена против Альтштадта. В течение 90 минут, налетая волнами, самолеты разгружались над этой частью города. Бомбили по квадратам, то есть не избирательно, а сплошь, методически уничтожая квартал за кварталом. Под ударами тяжелых фугасок в прах рассыпались дома, простоявшие более 3 столетий. Рушились церкви, памятники, театры, дворцы. Все, что снискало Дрездену славу столицы искусств, Флоренции на Эльбе. В бушующем пламени бесчисленных пожаров заживо сгорали люди, не находившие нигде спасения. А вслед за бомбами сыпался фосфорный дождь, дотла выжигая все, что не успело еще сгореть. 1500 летающих крепостей, говорит Вилли, 300 000 убитых. И вот он обводит взглядом развалины Цвингера. Захаров, то и дело спрашивающий меня, о чем идет речь, теперь молча курит. Олег сидит хмурясь, вертя в пальцах обугленный камешек. «Видели ведь, куда кидали», — говорит он. «Конечно же, видели. Нельзя было не видеть. Пожалуй, не нашлось бы в Дрездене другого сооружения с таким характерным, четко очерченным планом, как Цвингер. Да и самое местоположение его в сердце Альтштадта, у центральной площади, рядом с театром, не могло оставить и тени сомнения у тех, кто сидел над прицельными устройствами летающих крепостей. Но что же картины? Неужели погибли? Не знаю, пожимает Вилли плечами. Цвингер закрыли еще в январе. Помолчав, он усмехается. Когда гибнет нация, кто станет думать о картинах? И вновь принимается за палитру. Вы себя, вероятно, причисляете к погибшим. Он молчит. «Если так, — говорю я, — то зачем же вот это?» И указываю глазами на этюдник. «Мой реквием!» — усмехается он, глядя на незаконченный этюд, разваленный на фоне яркого неба. «Каждый делает, что может». «Это верно, — соглашаюсь я. Каждый, что может». «Жаль, конечно, что вы ничего не знаете о картинах». Мы поднимаемся. Он продолжает сидеть, понуро глядя вниз. «Кажется, их куда-то вывезли, нехотя роняет он. Были такие слухи. У нас в академии, во всяком случае, так говорили. Шепотом, конечно». прибавляет он, усмехнувшись. «А не остался ли здесь кто-нибудь, знающий об этом подробнее?»